Глава третья. Канун Рождества. Ударила гнилая ростепель, испортившая вперед праздник. На улицах снег превратился в какое-то грязное месиво, а лошадиные копыта неприятно лязгали прямо по камню. Настасья Яковлевна поступила на место еще в конце ноября, конечно, благодаря хлопотам княжны, устроившей ее кассиршей в один большой магазин. Месяц был самый бойкий, и девушка чувствовала себя утомленной, особенно в последние дни, когда работа горела. Зато впереди целых три дня свободы. Это был еще первый заработанный праздник. Домой вернулась Настасья Яковлевна только к 12 часам ночи, усталая и разбитая. Она так ждала этого момента, вперед ему радовалась, а теперь вдруг ее охватило грустное и тяжелое чувство одиночества. Поднялись с неожиданной силой детские воспоминания и сознание своей полной оторванности от родной среды. Этот день она привыкла с детства встречать в своей раскольничьей молельне, где шла такая длинная праздничная служба. А теперь она не могла уже туда пойти, чтобы не встречаться с родными. Вообще девушке сделалось грустно, как еще не бывало за все это время. Грустно до слез. Она, не раздеваясь, бросилась в кровать и лежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к добродушному ворчанию кипевшего самовара. Ей даже не хотелось чаю. В этот именно момент послышался осторожный стук в дверь. «Войдите», — ответила Настасья Яковлевна, продолжая лежать. Она была уверена, что это была княжна. Дверь отворилась, и в комнату вошел Окаемов. Девушка быстро вскочила и тихо вскрикнула от изумления. «Извините, что я ворвался к вам в такую пору, Настасья Яковлевна», — заговорил он, крепко пожимая ее руку. «Я только сегодня приехал с Урала, и мне так хотелось вас видеть. Впрочем, я могу и уйти». «О нет, зачем же? Я так рада вас видеть». Он подсел к самовару, подпер голову руками и внимательно следил, как она торопливо готовила чай. Она сильно изменилась за эти несколько месяцев и изменилась к лучшему. Во всем складе лица уже чувствовалась женщина, и прежде неопределенное выражение сменилось уверенным спокойствием большого человека. Только костюм оставался все тот же, темный, без всяких прибавок вроде отделки, напоминая монашескую строгую простоту. «Мне остается объяснить вам, почему я именно сегодня приехал к вам и в такой поздний час», — говорил Окаемов, принимая налитый стакан чая. «Я знал, что вам именно сегодня вечером будет грустно. Не правда ли?» «Мне тоже грустно». «Вы надолго приехали?» — остановила его Настасья Яковлевна. «Недели две проживу. Собственно, я не рассчитывал ехать именно теперь, но меня экстренно вызвали по делам. Новостей у нас в Красном Кусту никаких нет. Все занесено снегом, работы ведутся в самых маленьких размерах, одним словом, настоящая зима. По вечерам все собираются в общей комнате и ссорятся. Это Сережа придумал для развлечения. Остроумнее всех по части таких ссор оказались Калерия Михайловна и маленькая Таня. Они умеют разозлить даже Сережу. Иногда заезжает доктор, иногда отец Аркадий. В общем, все хорошо и только недостает для полноты репертуара княжны. Она очень скучает здесь. Какая она милая, эта княжна. И чем больше ее узнаешь, тем сильнее любишь. Окаемов не сразу приступал к расспросам относительно того, как Настасья Яковлевна устроилась сейчас, какая у нее служба и как вообще она чувствует себя в новом положении. По выражению его глаз девушка заметила, что он ее одобряет, и это смутило ее больше всего, как смущает первый экзамен неопытную ученицу. Затем ей сделалось немного обидно, Точно она все делала только для того, чтобы заслужить его одобрение. «Послушайте, право не стоит даже говорить о всем этом, то есть обо мне», — заметила она с милой строгостью. «Все это такие мелочи и пустяки. Из мелочей складывается жизнь. Лучше расскажите о своих делах, Василий Тимофеевич. У вас, вероятно, есть новые планы? Сначала необходимо осуществить старые. Кстати, меня сильно смущает мой изобретатель Потемкин. Мысль великолепная, а исполнитель, кажется, никуда не годится. Впрочем, все великие изобретатели должны быть немного легкомысленны, чтобы не идти избитыми дорогами и стряхнуть с себя рутину. А что ваше золото? Золото идет. По-моему, это самый верный промысел, если не зарываться. Гораздо вернее, по крайней мере, чем хлебопашество. Боюсь, что нас постигнет крупная неудача в Салге. Мы сделали крупную запашку, а место степное, открытое, и весь снег сдуло. Земля весной недостаточно пропитывается влагой, и мы должны потерпеть неудачу. Собственно, убытки будут очень невелики, и не стоит о них говорить, но важно то, что мы можем сразу потерять всякий престиж в глазах окрестного населения. Но ведь засуха будет не у вас одних. Да, но в этом случае все будут смотреть именно на нас. Как мы справимся с ней? Настасье Яковлевне всегда нравилось, когда Окаемов начинал говорить серьезно. У него лицо точно светлело, глаза оживлялись, и весь он изменялся. А сейчас это лицо было такое заветрилое, потемневшее, и все-таки было красиво по-мужски. Девушка наблюдала его мельком и ловила сама себя, что это заветрилое лицо ей нравилось больше, чем раньше. А эти темные горячие глаза говорили ей, что она не одна. Окаемов посидел с час, выпил два стакана чая и, уходя, проговорил. «Да, кстати, мне кажется, приходится объясняться с вами, Настасья Яковлевна, за маму. Я не знаю, что у вас вышло, но по некоторым намекам мамы, женщины нетерпеливы, я догадываюсь, что одним словом, старушка поняла вас иначе, чем следовало». «Не стоит говорить об этом, Василий Тимофеевич, или лучше поговоримте об этом в другой раз. Когда я вас увижу?» «Это будет зависеть от вас, то есть когда вы будете свободны». «Хорошо, я вас извещу». Они молча крепко пожали друг другу руки, и он вышел быстрыми шагами, точно уносил торопливо что-то недосказанное, что все время вертелось на языке, и осталось невысказанным. «Какой он хороший!» — думала Настасья Яковлевна, стоя в раздумье посреди комнаты. «Да, хороший, хороший!» Где-то в коридоре часы пробили час. Нужно было ложиться спать, и девушка заснула с улыбкой на лице. Первые дни праздника прошли довольно скучно. Окаемов заходил раза два, но Настасья Яковлевна не приняла его. Она не могла бы сама объяснить, почему так сделала, тем более, что сама желала его видеть. Ее что-то удерживало, смутное сознание, что она именно так должна сделать. Затем явилась парламентером княжна. «Вы уже сердитесь?» — прямо приступила она к делу. «Нет». «Зачем же вы огорчаете человека, который все готов сделать для вас?» «Не знаю. Я вас уже не понимаю. Может быть, вы сердитесь на Марфу Семенну? Так если хотите знать, тут я виновата. Да, я. Сердитесь уже лучше на меня, потому что я тогда растерялась и сказала лишнее. Мне этого не следовало делать». «Что же вы ей сказали?» «Видите ли, всю историю подняла выжившая из ума нянька. Марфа Семеновна ужасно встревожилась. Ну, а тут я подвернулась. Она уже на меня, а я уже говорю прямо, что Василий Тимофеевич вас любит и будет счастлив, если вы согласитесь выйти за него замуж. Вот уже и все. Старушка не виновата. А я тут при чем? И вы не виноваты. А если разобраться, то и я уже не виновата. Наивность княжны рассмешила Настасью Яковлевну. Действительно, никто не виноват. Вообще нелепость. Потом Настасья Яковлевна без всякой видимой причины развеселилась, обняла княжну и, целуя ее, проговорила. «О, я прощаю вас, дорогая, милая, хорошая. Это так легко сделать, когда приходится прощать человека, который даже не может сделать зла». Дорогой, когда княжна шла домой, она раздумалась о Настасье Яковлевне, и ей показалось, что она какая-то странная. Совсем не такая, какой была раньше. А, впрочем, с девушками такие перемены иногда бывают. Через неделю княжна завернула к Настасье Яковлевне и удивилась, встретив там Окаемова. Было уже 10:10. На столе кипел самовар. Окаемов имел встревоженный вид и по своей привычке ходил из угла в угол, заложив руки за спину. «Вы уже сердитесь?» — спросила княжна. «Как же не сердиться, Варвара Петровна?» — заговорил Окаемов, ероша волосы. «Это невозможно. Стоило мне отвернуться, как уже массу напутали без меня. Никому нельзя на грош поверить. И самое обидное, когда имеешь дело с русским человеком, что это именно хороший человек, смышленый и старательный, а в результате получается дрянь. Это с вашим комиссионерством вышли недоразумения? Да. Заказы не исполнены, сроки платежей пропущены, корреспонденция в невозможном виде, а для меня малейшая неаккуратность хуже смерти. Самое скверное то, что все правы и сваливают вину друг на друга. Большие убытки? Убытки — это пустяки. А важно то, что моя фирма может потерять доверие своих клиентов. Просто обидно. Ведь при мне те же самые люди работали аккуратно и хорошо, а без меня все пошло вверх дном. Возмутительно. «А вы уже успокойтесь, Василий Тимофеевич», — советовала княжна с наивной улыбкой. «Уже все такие». Это наивное замечание развеселило всех. И Окаемов сам удивился, на что он так негодовал. Все такие, и конец делу. Значит, на людях и смерть красна. «Знаете что, княжна?» — заговорил Окаемов. «Я с вами согласен совершенно. Согласен. Ведь это целая философия. Все такие же. Да. Кстати, я вчера получил письмо из Красного куста. И Сережа конфиденциально сообщает, что наши дамы начинают понемногу ссориться. Это, кажется, тоже в порядке вещей». «А еще что пишет этот господин?» — с усилием проговорила княжна. «Остальное все хорошо, особенно золото. Начинается богатая часть россыпи, и это всех ободряет. Да, все хорошо, хотя золото составляет для нас только переходную ступень. Отец Аркадий помог нам арендовать целое горное озеро у башкир, и сейчас у нас на главном плане писцикультура. Я уже выписал прибор для искусственного разведения рыбы. Затем мне хотелось бы в форме икры перевести на Урал форелей и лососей. Я убежден, что они там культивировались бы прекрасно. Это самый ценный сорт рыбы. Знаете, можно довести годовой доход почти в 1000 пудов такой рыбы при самых ничтожных расходах, ничтожных до смешного. Несколько сторожей, прибор для искусственного вывода рыбы, садки для молоди и только. Затем мы будем консервировать эту рыбу и отправлять во все концы России, и главное, за границу. Мы доведем стоимость консервов до 10-15 копеек фунт и создадим громадный рынок. Я не преувеличу, если скажу, что одно такое дело даст нам миллионы, а главное, даст хороший и здоровый заработок тысячам рабочих. Это моя главная цель. Он какие-то соусы варит дома, объяснила княжна, обращаясь к Настасье Яковлевне. Уже смешно смотреть. И нисколько не смешно. Я взял повара из английского клуба и учусь у него делать разные соусы для рыбных консервов. Необходимо самому пройти эту школу, чтобы быть потом в курсе дела. Я уже умею делать красный соус из томат, испанского луку и капорцев. Очень вкусная вещь, рыба отлично сохраняется. А потом у меня явилась громадная идеища — именно приготовлять рыбную колбасу. Только это пока величайший секрет. Когда они уходили, и княжна отвернулась, надевая меховую шапочку, Акаемов быстро поцеловал руку Настасьи Яковлевне. Это не ускользнуло от внимания княжны, хотя она и сделала вид, что ничего не заметила. С Настасьей Яковлевной она простилась как-то сухо и посмотрела на нее испытующим взглядом. — Чего вы так строго смотрите на меня, Варвара Петровна? — Так, ничего. Когда они вышли на подъезд, княжна спросила Акаемова. — Вы женитесь на ней? — Не знаю, — весело ответил Акаемов. — По крайней мере, сделали предложение? — Нет. Княжна пожала плечами, нахмурилась и проговорила с суровым видом. — Я уже ничего не понимаю.